Москва, 10 апреля, суббота, утро. Анна открыла глаза, натянула одеяло на нос. Привычка с детства. В маленькой квартирке в Орле, где жила с дедушкой, было прохладно даже летом, не говоря уже о зиме, когда дуло из-со всех щелей. Пока дедушка готовил завтрак, она любила закутаться с головой в пуховое одеяло и воображать себя то принцессой, то шамаханской царицей. Дедушка жарил яичницу, запах шкварок приятно дразнил обоняние. Довольная прямо во фланелевой пижамке, она мчалась на кухню и крепко его обнимала. Теплая слеза поползла по щеке, а за ней другая. Она промокнула слезы под одеяльником. Почему слезы соленые? Этот вкус невозможно спутать ни с каким другим. Даже не верится, что одна железа вырабатывает столько соленой воды. А если собрать слезы всех тех, кому жизнь солоно, возможно, образовалось бы море, а то и океан. Из ванны доносились шум воды и пение. Сергей всегда пел, принимая душ, и всегда был по утрам в хорошем настроении. Ему вообще неведомо, что такое грусть. Он умеет только злиться. Как правило, по двум причинам. Если нагреватели плохо продаются, и если она, Анна, снова заводит разговор о ребенке. Представив себе его самодовольное лицо, она спряталась под одеяло с головой. Она проснулась с нехорошим предчувствием. Маленький сверчок сидел в голове и твердил противную скороговорку. Это мешало сосредоточиться и задавало неприятный тон мыслям и настроению, как музыкальная шкатулка. А может, предчувствие было связано с предстоящим званым ужином, назначенным на 7 часов. Муж решил собрать друзей, круг которых ограничивался людьми нужными и полезными, как свежие овощи для салата. Повод был резонный — запуск нового производства в Мурманске. Анна медленно опустила ноги на пол, ощутив ступнями приятную прохладу деревянного паркета, взяла дневник с тумбочки и с размаху плюхнулась в кресло. Раньше, чем через 20 минут, Сергей все равно не выйдет. Умывание для него — ритуал, как омовение для жрицы. Взяла ручку, подаренную Манфредом в Берлине. Начала медленно, тщательно выводить каждую букву. Стать сильной. Вы знаете, как это сделать? Иногда это бывает необходимо. Когда так ненавидишь себя за слабость, что стыдишься посмотреть в зеркало, ругаешь себя, бьешь по щекам, можешь даже ткнуть булавкой в бедро или порвать сережкой ухо. Или строго говоришь: «Даю тебе 10 минут и все». Проходит 10 минут, 15, кровь на мочке подсыхает, булавка валяется на полу, ты ее поднимаешь. Зеркало глумится беззвучно, кривится пустой амальгамой. Ведь ты никак не можешь перейти в нужное агрегатное состояние. Допустим, в твердое. Плещешься жидкостью, занимаешь объем как газ, и ничего более. Вот был бы рецепт. Простой, надежный. Например, выпить 2 таблетки ножпы, 3 раза плюнуть на север и подпрыгнуть на левой ноге. Или сложнее – встать на голову и стоять так, насвистывая богемскую рапсодию. Потом съесть сырой топинамбур без соли и перца и воспарить. Но готовых рецептов нет. Каждый раз придумываешь новый, экспериментируешь. Выйти в неурочное время на улицу, купить пирожок с неизвестной начинкой, откусить, выплюнуть, снять обувь и идти босиком. Сесть на скамейку, потом лечь на нее. Не стыдиться редких прохожих. Смотреть в небо, что ли. Или на землю, на муравьев и этих продолговатых, красненьких клопов-солдатиков. Закрыть глаза, слушать, как проезжают автомобили и общественный транспорт. Если повезет, прозвенит трамвай, напомнив детство. Придумать новую жизнь, хорошую. Сочинить новые стихи, недлинные. Отправить смс-кой подруге, потому что это смешно. Пошевелить в воздухе пальцами рук или ног. Определить, изменилось ли твое агрегатное состояние. Понять, что все осталось, как было. Я задержался, дорогая. Сергей, довольный, румяный, с ярко-бирюзовым полотенцем на бедрах, смотрел на нее. По комнате распространился запах парфюма. «Ах ты мой зайчик!» — ласково продолжил он. Анна напряглась. «Какой умный зайчик! Сидит в креслице, ждет своего котика. А как ты смотришь на то, чтобы мы сделали друг другу приятное? Иди ко мне, мой котик!» — промурлыкал он. Анна тут же почувствовала приближение приступа и начала судорожно искать глазами ингалятор. Что за омерзительные слова «котик», «рыбка», «зайчик»? Почему нельзя сказать «любимое»? Сделать приятное означало две вещи, допустимые в их интимной жизни. Первое — он погладит Анну по голове, потом возьмет ее обеими руками и опустит к бедрам. Даже герои фильмов Тинто Брасса проявляли больше фантазии, прежде чем перейти к самому главному. Второе — он подойдет сзади, очень близко подтолкнет ее к кровати, так что она распластается по одеялу, словно простреленная утка. Потом Сергей будет долго пыхтеть и даже стонать, и самоуверенно спросит: «Тебе ведь было хорошо, малыш?» Анна вспомнила недавний спор на работе. Две молодые сотрудницы обсуждали, что такое идеальный любовник. Первая красивая женщина с кустодиевскими формами сказала: «У меня были прекрасные любовники. Во всяком случае, мне так казалось до недавнего времени, потому что, честно говоря, у каждого были свои недостатки. Например, один, при потрясающей фигуре и способности заниматься сексом в любом месте, в любое время и сколь угодно долго, был непроходимо глуп. И через месяц я уже не могла его видеть, ведь с любовником иногда хочется и поговорить. Другой слишком быстро кончал, а я люблю, чтобы это продолжалось хотя бы минут 15. Но скоро год, как я, наконец, встретила действительно идеального любовника. Стоит ему ко мне прикоснуться, и меня бьет током. Я хочу его всегда и везде. Он может заниматься сексом 4 раза на дню и никогда не кончает, не дождавшись моего оргазма. Его не пугают мои желания, они у меня бывают, мягко говоря, необычными. Наоборот, ему они нравятся. И он с удовольствием включается в игру и умеет быть бесконечно нежным. Мне много раз казалось, что это предел мечтаний, что я улетаю в космос, что лучше быть не может, но при следующей встрече происходит что-то новое, еще лучше. Мне не верится, что так бывает, что мне так повезло. Наверное, это любовь, когда каждый стремится доставить максимальное удовольствие другому». Вторая сотрудница ответила: «Тебе повезло. Большинство мужчин совершенно не изобретательны, я бы даже сказала, косны в сексе. Не знаю почему, вероятно, дело в воспитании или в его полном отсутствии». Полное отсутствие воспитания, очевидно, и было сексуальным диагнозом Сергея. Первое время Анна пыталась объяснить ему, что занятие любовью — обоюдный процесс. Но у нее ничего не вышло. И она вывела для себя формулу, ужасную, унизительную формулу труса, постараться сделать так, чтобы все это длилось не более 3 минут. Тогда был шанс, что приступ не успеет начаться, и дело ограничится легким болевым ощущением, а потом снова наступит пустота. Она не заметила, сколько стояла под душем. От размышлений ее отвлек стук в дверь. «Дорогая, поторопись, нам еще нужно купить продукты, а тебе успеть сделать все эти канапе». Анна почувствовала, что Сергей ухмыльнулся и сжалась. «Что там Марина Петровна рассказывала про бутерброд? Где это мое пространство вокруг стола? Может, нужно просто перестать заигрывать со своей тоской? А то, получается, хорошо устроилась, живу себе в прекрасной квартире и всем недовольна. Все сидит внутри заноза. Кто же это? Кто же это сказал? Ах да, Гёте», — вспомнила Анна. «И человек немыслим без людей. Все так, Гёте бесспорно гений. Вопрос только в том, без каких людей? Ей, Анне, достаточно, чтобы рядом был один единственный, кто ее понимает, а главное, никогда не назовет этим пошлым словом «котенок». Анна вышла на кухню и сделала то, что делают 90% женщин, зачастую даже не осознавая зачем. Она сварила кофе и приготовила омлет на обезжиренном молоке из 3 яиц, как любит Сергей. Потом порезала для него лимон, налила себе чаю и молча села за стол. «Ну что ты сегодня наденешь?» — серьезным видом спросил он. «А это важно?» — поинтересовалась она. «Анна», — Сергей посмотрел ей в глаза, — «не задавай глупых вопросов». «Разумеется, интеллект не входит в число достоинств женщин, скорее наоборот. но излишняя глупость ее тоже не красит. Сережа, да пойми ты, наконец, внешнее не имеет значения. Артур Шопенгауэр утверждал, что счастье можно обрести только внутри себя. Философия наука тунеядцев и разгильдяев, безапелляционно заявил Сергей. Или богатых недоумков, которым нечего делать, кроме как демагогию разводить. Если бы ты сказал, что хочешь видеть меня сегодня красивой, я сделала бы все возможное, чтобы тебе понравиться. Но для тебя гораздо важнее то, как я буду выглядеть в глазах твоих гостей. Ан, давай на этом закончим. Ты все усложняешь, пытаешься найти истину там, где ее нет. А мне важно, чтобы люди, которые придут к нам в гости, подумали, какая у него очаровательная жена. Это понятно? «Конечно». Анна встала из-за стола и пошла одеваться. Сергей демонстративно развернул газету. Через полчаса они сели в машину и поехали на Дорогомиловский рынок за продуктами для званого ужина. Это парадокс, но даже состоятельные люди покупают продукты на рынке. Есть что-то необъяснимо притягательное в том, что там можно все понюхать, пощупать, детально рассмотреть, а главное выбрать, опираясь исключительно на собственное мнение, на подспудное ощущение свежести, запаха, вкуса. Сергей шел с полными пакетами провизии, удовлетворенно напивая себе под нос незамысловатый российский шлягер. Анна не знала, что это за песня. В машине она слушала диски Шопена и Моцарта. Это помогало ей мириться и с пробками, и с ужасными дорогами, и с неграмотными водителями. Сороковую симфонию она знала досконально и даже научилась насвистывать. Они сложили тяжелые пакеты в багажник, Сергей уселся за руль. Загорский умрет от зависти, он довольно потирал руки. Мало того, что я его обставил, ведь он не верил, что Мурманск удачная идея, так еще и немецкие партнеры подключились. Анна молчала. Сверчок, помимо ее воли, продолжал свою грустную монотонную песню о человеческой скорби и страданиях. Машина резко рванула с места. Вместе с двигателем включилось радио. Песня оборвалась на полуслове, уступая место новостям. Монотонный голос диктора сообщил, под Смоленском потерпел катастрофу самолет президента Польши. По предварительной информации погибли все пассажиры, включая президента Леха Качинского и его супругу. Самолет упал в 10:50 на окраине города Печорска Смоленской области при заходе на посадку в аэропорту Северный. Диспетчер предлагал командиру экипажа приземлиться в аэропорту Минска, но тот принял решение, несмотря на плохие погодные условия, приземляться в Смоленской области. По информации МИД Польши, Лех Качинский вместе с официальной польской делегацией летел в Катынь для участия в мероприятиях, посвященных 70-летию трагических событий. У Анны заломило в висках. Сверчок замолчал. Сергей равнодушно повел плечами и потянулся к кнопке на панели, чтобы переключиться с радио на диск. «Сергей!» Она почувствовала подступающий приступ удушья и начала судорожно искать ингалятор в сумке. «Как ты можешь? Господи, неужели мало на долю поляков страданий?» «Не начинай, прошу тебя. Всем бывало тяжело. Не драматизируй. К нам сегодня придут гости, жизнь продолжается. К тому же погибли чинуши. Бюрократы и взяточники». Она схватила ингалятор и впрыснула в рот лекарство. Дышать стало немного легче. Эти люди летели, чтобы почтить память погибших в Катыни, между прочим, от рук наших, как ты говоришь, чинуш. И вот такая нелепость, такая несправедливость. Давай сменим тему. Неужели ты не отменишь вечеринку? Это же неприлично. А мне плевать, понятно? У меня своих проблем хватает. Анна снова почувствовала, что задыхается. «Притормози!» — крикнула она. Сергей неожиданно послушно съехал к обочине, остановил машину, перегнулся через Анну и открыл ей дверцу. «Прошу, тебе действительно лучше прогуляться. Я заброшу продукты домой и съезжу в офис часа на 3-4, как получится. В любом случае буду к 7». Анна вышла, закинула на плечо сумку на тонком ремешке, поправила светлый плащ, заметив на кармане маленькое красное пятно, похожее на отпечаток губной помады. Вишневый оттенок, как у Даши. «Что за ерунда лезет в голову?» — подумала она и ускорила шаг. Дашина помада, Дашины губы. Какая нелепая смерть. Несколько часов назад эти люди и не подозревали, что видят своих близких в последний раз. Захотелось курить. Анна не курила уже 10 лет. Точнее, по-настоящему вообще не курила. Так, баловалась. Перешла дорогу. Купила в ларьке сигареты и зажигалку, с жадностью затянулась, держа сигарету в подрагивающих пальцах. «Наплевать», — подумала она, — «будь что будет. Все мы ходим по лезвию бритвы, каждую минуту, каждую секунду пытаясь заглушить паническое чувство страха перед жизнью, перед смертью, перед любовью, наконец». Она еще раз глубоко затянулась и выбросила сигарету. Путь лежал через сквер. Удивленно отметила, что кое-где еще лежит снег. Газоны уже тускло зеленели, на березе набухали почки, кусты по-весеннему растопырили покрытые нежной зеленью ветки. Анна остановилась, подставив лицо слабым лучам солнца, закрыла глаза. Кто-то тронул ее за локоть. «Простите, девушка, не пугайтесь, мы с вами недавно встречались». На Анну смотрела, улыбаясь, женщина из инвалидной коляски. Поверх пальто на ней было вязаное пончо веселой расцветки. Рядом стояла девочка-подросток в короткой курточке, синих брючках, модных кроссовках. Вокруг девочки, словно щенок, прыгал упитанный ребенок 2 лет в ярком комбинезоне и шапочке с заячьими ушами. Анна почему-то решила, что это мальчик. «Извините», — она покачала головой, — «я что-то не припоминаю. В театре». Женщина неопределенно махнула рукой. «На Чеховском фестивале». Анна покраснела. «Ну, конечно, как она могла забыть?» «Ничего, ничего», — похлопала ее по руке женщина. «Я-то вас запомнила. Вы такая красавица. Ваше лицо, в нем чувствуется порода». «Спасибо», — смутилась Анна. «А вы, вероятно, живете где-то тут недалеко, прогуливаетесь?» «Да вот, дети меня вывели», — женщина рассмеялась. «Кто из нас кого прогуливает, это вопрос. Кристиночка моя молодец. Я бы без нее пропала. Ведь как Ванечку родила, так и не встаю. Проблема с позвоночником». «Мне очень жаль», — пробормотала Анна. «И мне жаль», — согласилась женщина. «Но ничего уж не поделаешь. Пришлось принять это как факт и продолжать жить. Мне повезло и с Кристиночкой, дочкой, да и муж у меня замечательный. Когда это со мной произошло, он неделю не спал и не ел. Говорит, молился, чтобы у тебя жажда жизни не пропала. Помогли его молитвы. Каждое утро я готова кричать от радости, что жива. Я здесь, я есть». Девочка-подросток поспешила за непоседливым братишкой вглубь сквера, на небольшую детскую площадку с качелями, горкой, выцветшим за зиму теремком. Надо было что-то сказать, ответить этой мудрой женщине, но Анна не могла подобрать нужных слов. «И мне не страшно, я перестала бояться», — проговорила та и, ловко управляя коляской, покатила к детям. «Этот страх, от него нельзя прятаться. Напротив, надо пропустить через себя. И вот тогда, тогда обернешься и увидишь, что никакого страха нет. А есть ты». «Спасибо вам». Анна едва сдерживала слезы. «Спасибо. Вы очень важные слова сказали». И пошла прочь, почти побежала. Пропустить через себя свой страх. Но у этой женщины, по крайней мере, есть дети, повод бороться и побеждать. А у меня ничего, ничего, ничего! Выкрикнула Анна, и на нее удивленно покосился старичок, осторожно несущий на вытянутых руках картонку с 3 десятками яиц. Через час она была на кухне. Сергей аккуратно поставил пакеты с покупками на пол. Только упаковка соленых крекеров, видно, выскользнула и теперь лежала отдельно. «Отлично», — сказала она вслух, — «с крекеров и начнем». Она разложила их на большой тарелке, намазала маслом, положила на каждый ломтик сыра, ломтик ветчины, маслину, осторожно проткнула всю конструкцию пластмассовой шпажкой. Концепцию фуршетных приемов Анна выработала уже давно. Кроме крекерного, существовало еще 2 варианта — эклерный и рулетный. Сегодня она собиралась использовать все 3, ведь гостей ожидалось много, и надо было соответствовать. «Чему соответствовать?» — спросила себя Анна. «Образу хорошей хозяйки?» Заметив, что сломала ни в чем неповинный крекер, вернулась к хозяйственным хлопотам. Расправила на разделочной доске лаваш, выложила на него тертый сыр с майонезом, разровняла остро пахнущую массу столовой ложкой, туго свернула в рулет, обмотала пищевой пленкой, спрятала в холодильник. Оперлась ладонями о подоконник, вздохнула. Почему у нее такое ощущение, будто на дворе осень? Грустно, тоскливо и ничего не хочется. Нарезала малосольную семгу, форель, неожиданно громко рассмеялась. Поезд. Особый запах железной дороги, назойливые проводники. Под стук колес можно спрятаться от рассказов и расспросов, вытянуться на неудобной полке, мерно раскачиваясь, ехать и ни о чем не думать. Но куда? Куда ехать-то, господи? Десерт для вечеринки планировала приготовить в том же духе. Вишню она иногда выдерживала ночь в ликере «Гранд Марнье». Ей нравился его терпкий апельсиновый вкус и аромат благородного коньяка. Достала пузатую бутылку с сургучной печатью, плеснула в бокал. С удовольствием выпила. «Великолепно. Скоро я стану выпивать с 8 утра».